почувствовал под ногами рельсы и разглядел впереди очертания знака железнодорожного переезда. Он прислушивался к собственным шагам и пугался, когда мимо проносилась машина. Свет фар слепил глаза, а рев мотора нарушал тишину ночи. Минна встретила его мрачным взглядом. «Где ты пропадал?» «Шел пешком», — объяснил Уилл. Минна захлопнула книгу и ускользнула к себе. Она ни за что бы не призналась, что вечерами поджидает Уилла с работы, а на переменах ходит за ним по пятам. Ей нравились странные наброски в его тетрадях. Нравилось, как он сдвигает брови, когда рисует. Минна представляла Уилла одиноким художником, как те, о ком она читала в книгах. После того, как Келвин из-за головной боли не пришел на работу в третий раз, терпение Эдди лопнуло. «Уилл, никому из твоих знакомых не нужна работа?» Следующим вечером Уилл привел Роя Бидла. Говорила же Доун, что дела важнее слов. Теперь-то она все поймет. Уилл показал Рою, как чистить туалеты, а ему самому доверили работу Келвина. «Что же будет, когда Келвин вернется?» — беспокойно спросил он у Эдди. «Келвин уволен», — отрезал тот. «И неважно, есть у него уважительные причины или нет. Без него здесь чище». По дороге из школы Уилл заслышал за спиной шаги. Обернувшись, он так и замер под пристальным взглядом карих глаз. «Домой?» — спросил он. «Уй!» «Да», по-французски, послышалось в ответ. С минуту они шли молча. «Так ты серьезно? Про Париж?» «Конечно, серьезно». «Значит, все, что ты говорил в классе, это правда?» Минна обиделась. «Разумеется, правда. Найду работу в кафе, а потом и сама стану хозяйкой кафе. Или открою книжный магазин, как Сильвия Бич, и буду устраивать званые вечера, а бедные художники станут расплачиваться картинами». Сильвия Бич, 1887-1962, американская писательница, издатель, владелица книжного магазина, одна из крупнейших фигур литературного Парижа между Первой и Второй мировыми войнами. Через несколько лет им цены не будет. Но почему именно Париж? Мой отец парижанин. Твой отец? Стив Грекко? Нет. За Стива мама вышла замуж 10 лет назад. При упоминании этого имени Минна вздрогнула. А мой папа был француз. Он умер, не успев жениться на маме. У меня такие же глаза, как у него. Больше ни у кого в семье таких нет. Ее слова задели Уилла за живое. «В нашей семье тоже ни у кого нет таких глаз, как у меня», — признался он. Минна вгляделась в его лицо. «Тебе не говорили, что ты похож на француза?» — спросила она. «У тебя печальные французские глаза, как у Ива Монтана». «А вдруг ты приемный сын? Будешь заходить ко мне в кафе, продавать свои рисунки на Монмартре? В квартале художников. Может, найдешь своих настоящих родителей?» Они шли мимо кованой кладбищенской ограды. Растревоженный словами Минны, Уилл, чтобы уйти от разговора, рассказал, что дочери американской революции на самом деле призраки. Минна засмеялась. «Не верю я в призраков». «Тогда почему их цветы никогда не вянут? Покажи мне цветок, который не вянет». Уилл повел Минну по кладбищенским дорожкам к изъеденным временем памятникам, украшенным живыми цветами. Минна хоть и подняла Уилла на смех, но просунула ладошку в его руку, когда они шли мимо искрашенных бурых надгробий, над которыми раскачивал ветви исполинский кедр. На другом конце кладбища, у кирпичной стены, они остановились. Над могильными плитами сгустились тучи, упали первые капли дождя. «Пойдем отсюда», — сказал Уилл. Но Минна не двинулась с места. Уилл смахнул с ее щеки дождинку, Минна повернулась, закрыла глаза, Уилл поцеловал ее, и она ответила на поцелуй, нетерпеливо прикусив его губу. Протянула руку, нащупала сквозь брюки его член и стала ласкать. Уилл положил руку Минне на грудь, но она отвела ее ниже, просунула себе под джинсы, отлетела пуговица. «Прости», — пробормотал Уилл, но Минна снова прикусила ему губу, заставив замолчать, и опустила его руку еще ниже, в ложбинку между ног, и застонала. По дороге с кладбища Уилл спросил. «Я сделал что-то не так?» «Нет, все хорошо», — ответила Минна с нетерпеливой улыбкой, «но еще лучше нам будет дома, в настоящей постели». «Где?» «В подвале», — пояснила Минна. «Помнишь старую медную кровать, что притащил твой отец?» Уилл замедлил шаг, и Минна, почуяв его нерешительность, подбодрила его улыбкой. «Слушай, я ведь тоже в первый раз». «Не в этом дело», — вздохнул Уилл. Улыбка сошла с лица Минны. «А в чем?» Уилл молчал. Они стояли, взявшись за руки, у люка, ведущего в подвал. «Я о ней сначала не подумал, а теперь вспомнил, и мне очень стыдно». «О ком? О ком?» «О Доун». Минна вырвала руку и ударила его по щеке. «Ох!» — вскрикнул Уилл. «Больно! Ты что?» Но Минна уже убежала в дом. В пятницу Келвин появился.